Глава 6. Нодзу выглядел совсем не так, как в прошлые разы. Хотя я прекрасно понимала, что вряд ли увижу что-то похожее на то, что сохранилось в памяти. Совсем не хотелось думать о том, что уже тогда я приложила руку к разрушению города. Мада Нарои никто не звал, но они и не спрашивали, поэтому приходилось справляться, как умели. Сейчас тут было тихо. До ужаса, до безобразия, до дикости. Казалось, даже ветер перестал дуть, не рискуя нарушить замерзшие дома и улицы. Я на все смотрела, понимая, что мозг просто отказывается воспринимать факты. Многие здания без крыш, стены осыпались. То, что осталось от пола, почернело, словно тут все пылало огнем. Какими сюда ворвались Цуми? Почему, чем больше я тут нахожусь, тем сильнее чувство, что Цуми были разными? Или, возможно, они умеют менять облик? Я едва не споткнулась о балку, лежавшую поперек узкой улочки. Почему я об этом раньше не думала? Ведь все Цуми, которых я встречала, отличались друг от друга. В школе нам говорили, что их очень много самых разных видов. Но при этом толковой систематизации мне нигде не попадалось. Если учитывать, что это существа, являющиеся этаким воплощением греха и прочих нехороших вещей, то вполне возможно, что они попросту меняют форму. Неужели об этом никто не задумывался? Или как раз задумывался, а я сейчас решила, что одна такая умная? Я осмотрелась по сторонам. Где мои спутники? Аю и Изаму пошли в сторону храмов в центр, мастер Ру и Наода к жилым кварталам. Я же решила проверить улочки, где раньше проводилась ярмарка и находились жилые кварталы. Мне срочно нужен учитель Коджи или хотя бы учительница Аю. Впрочем, мастер Ру тоже сгодится. Цуми, перерыть исследования на эту тему. Как мы вообще боремся с ними, если так мало знаем? А может быть, нам не дают? Внезапно подсказал внутренний голос. Звучит, конечно, странно, но я ничему не удивлюсь. Раньше я особо не задумывалась, какую политику ведет император Ксакаран, ведь было чем заняться без этого. Клан требовал много сил и внимания. С появлением Ичига стало полегче, но не намного. И только сейчас, находясь вдалеке от дома, стали приходить такие мысли. Да еще и этот рассказ про Кадайно и Карана. «А, Аска, почему у тебя всего одна голова? Еще парочка однозначно бы пригодилась в хозяйстве. Того и гляди, дела бы шли быстрее. Да и Рё Юичи обошел бы стороной. Кто захочет иметь дело с трехголовой невестой?» Справа раздался какой-то шорох. Я сжала рукоять меча и метнулась к полуобвалившейся стене. Прижалась спиной, напряженно пытаясь уловить еще хоть звук. Кого там носит? Если свои, то не страшно. Если заблудившийся Цуми, то его ждет горячий прием. Или кто-то из уцелевших людей. Интуиция тут же подсказала, что последняя глупость. Здесь пусто. Нодзу — лишь памятник сам себе, больше ничего. Шорох повторился. Выскочить, накинуться первой, испугать? Мысли метались как ненормальные. Что делать? Или наоборот, затаиться? В голову вмиг пришли воспоминания о хрониках клана Шингай, где говорилось о храбрых и смелых героях древности, которые встречали опасность лицом к лицу, принимая решение в одну секунду. Но то герои и хроники. Я никак не подхожу под эту категорию. Уж если и кидаться на врага, произнося пафосные фразы, то желательно делать это из хорошо защищенного форта, окруженного глубоким рвом и сетью реку. Пальцы сами быстро вычертили канзи защита. И еще один, который тут же рассыпался на несколько десятков мелких, чтобы образовать подобие купола. Шорох снова повторился. На этот раз намного ближе, чем раньше. Я подобралась, буду прыгать. Плевать, что кто-то там решил со мной поздороваться. Друзей здесь нет. А те, с кем я приехала, просто бы позвали. Им скрываться нет смысла. Шаги. Точно шаги. Идет осторожно, явно смотря по сторонам, чтобы тоже ни на кого не напороться. Но, скорее всего, кто-то выслеживает, а не убегает. Убегают не так. Крадутся, чтобы не поймали, тоже не так. Шумный выдох. Треск сухой ветки под ногой. Шепот. Шимата – это начало поискового заклинания. Я выскочила без промедления и кинулась вперед. Удар клинка пришелся в спину. Человек в черном плаще не успел от него уйти, но в следующий миг развернулся и ударил потоком бирюзовой реку. Золотое сияние ослепило. Я метнулась в сторону, хлестнула канзи. Глухое шипение дало понять, что моя атака отбита. Но новой не последовало. Кое-как, избавившись от белых пятен перед глазами, я посмотрела на стоящего в нескольких шагах человека. Он стянул одной рукой капюшон с головы и улыбнулся. В серых глазах промелькнули задорные искорки. «Госпожа Шингай, какой горячий прием! Не думал, что встречу вас прямо здесь. Так бы хоть приготовился. Но не буду спорить, однозначно рад видеть». «Вот как! Не цветочек, а госпожа Шингай!» Я отправила меч в ножны. Передо мной стоял Сант. Сиванен, смотритель императора Ксакарана, да продлят боги его дни. А может быть и нет. Что-то я последнее время начала сомневаться в том, хочу ли я долгой жизни императору. И вам не хворать, Сиванен. Не думала, что встретимся, но тем не менее я рада тоже. Он не глуп, достаточно общителен и не вызывает желания прибить на месте. Расслабляться не стоит, но и постоянно держать под рукой боевой канзи тоже. Через некоторое время мы находились в шатре Санта. Он прибыл сюда с отдельным отрядом, чтобы прочесать близлежащие участки границы. Я украдкой успела рассмотреть некоторых людей. Воины. Настоящие, суровые, молчаливые. Такие явно не сидели за столами с ворохом бумаг. Покрытые шрамами руки умели держать мечи, а не только палочки для написания канзи. Вместе с Сантом здесь находились еще двое старых знакомцев – Орда и Йонри. Эти ни капли не изменились за прошедшее время. Орда – все тот же здоровяк, который одной рукой может переломить хребет, но при этом не станет просто бездельничать. Йонри все такой же отмороженный. Тьфу, холодный и невозмутимый. Глядя на них, я очень четко ощущала – целостность нарушена. Их команда не такая, как раньше, хоть и пытаются делать вид, что ничего не произошло. Но все равно я чувствую, что им не хватает Эйтаро. У него проблемный характер, но явно было что-то такое, что держало всех, не давая ни в чем сомневаться. Да, именно так. А сейчас... Сант наклонился над столом с разложенной картой местности. Даже в полумраке шатра, где горели только фонари с искрой и рёку, удалось разглядеть длинный шрам, проходящий от виска до подбородка слева. Раньше его не было. Впрочем, он, Сиванен, где угодно мог получить такое украшение. Айо и мастер Ру находились с нами. Сант любезно согласился поделиться с нами информацией, которую им удалось раздобыть. Я прекрасно понимала, что здесь только общие данные. Что-то важное, не подлежащее разглашению, нам никто не преподнесет. Пиалка с чаем в моих ладонях была горячей, практически обжигающей, но я не обращала внимания, рассматривая пометки на карте. Сейчас надо сосредоточиться и не упустить ни малейшей детали. Получалось, что Цуми разрушили школы и некоторые населенные пункты, а потом вернулись в лес. Похоже на какой-то набег, честное слово. «Они настолько умеют рассчитывать силы?» — спросила я, посмотрев на Санта. «Налететь, получить плоть и кровь, вернуться к себе. похоже именно на это. Цуми прожорливы, как бездна Йоми, мрачно заметил Орда, но даже они умеют остановиться. Или их кто-то остановил, подал голос Йонри, глядя куда-то в сторону, похожими на осколки льда глазами. Дал приказ. Я задумалась. Знаем, проходили. Нечто подобное было с Сузуму Юичи. Здесь тоже кто-то сидит и дергает за ниточки? Не исключено. Я сделала глоток чая. Только вот кому это надо? Перед глазами внезапно появилось то самое создание, которое я увидела при встрече с целителем Изаму. В побитых доспехах, с оголенными костями, позвоночником, хвостом и синими в черноту руками с мечами, на которых существо стояло. По позвоночнику пронесся холодок. В какой-то миг показалось, что мигнули светильники, а ветер налетел с неведанной ранее силой. Судя по повисшей в шатре тишине, заметила это не одна я. Один из воинов выглянул на улицу, посмотрел на Санта и сделал знак, дав понять, что выйдет и проверит. Тот кивнул. «Мастер Ру», — обратился он к старику, «как вы оцениваете наши шансы совершить бросок до границы?» «Хороший вопрос. Санта явно прикидывает, реально ли осмотреть все на месте. А мастер Ру явно не из простых людей. В тоне императорского сейванина слышится уважение. Тут и глухой разберет». Мастер Ру с ответом не спешил, просто сидел на табурете и задумчиво смотрел на стопку свитков карт. «Можно попробовать», — наконец-то произнес он. «Только люди, которые точно выдержат. Я обеспечу защиту, но надо учитывать внезапный любой фактор. Первый раз за всю жизнь я не могу сказать, что там не будет сюрпризов». «Отлично, как и предполагалось». Я снова сделала глоток. Опять эта напряженная тишина. Сант думает, кого взять с собой. Мне же надо сообразить, как отправиться вместе с ними. Во-первых, когда видишь все своими глазами, намного легче. Во-вторых, я все же хочу понять, кто появился у леса. В-третьих, надо вытянуть Коджи. Он у нас по демонологии может подсказать на месте, что шастает возле нас, а также, насколько оно опасно. Не исключено, что пока мы тут совещаемся, существо уже воплощает в жизнь коварный план. Какой? Можно только догадываться. «Госпожа Шингай, нет», — вдруг мягко сказал Санд и аккуратно свернул карту. «Что нет?» — прикинулась непонимающей я. «Это что, я так громко думаю?» Или во время мыслительного процесса на лице появляются канзи без моего ведома? Вам лучше остаться здесь, спокойно, но непреклонно продолжил Санд, не поведясь на мои невинные глаза. Мы не можем рисковать жизнью наследницы клана, раз. К вам скоро прибудет очень важный для вас человек, два. Я замерла, не в силах поверить сказанному. Важный? Харука уже здесь? Или Мисаки? Две сразу? Я буду до ужаса рада обеим, потому что и правда их очень-очень жду. Ради такого можно задержаться и не идти в разведку. По крайней мере, в первый раз. А там уж составим план, будем действовать вместе. С улицы донеслись голоса. Хм, девочки молчат? Или, все бросив, приехал Ичига? О, Сант улыбнулся. Вот и он. Полог шатра отодвинули, и внутрь шагнул. Твою ж мату! Плетунья, но это мне-то за что?